Глава 38. На часах ровно 3. Генерал оказался слишком пунктуален. Он не вставал с места, а так, сидя, несколько секунд отдав на проверку рупора, заговорил. «Уважаемые жители и гости города!» После этих слов у меня невольно вырвался смешок. А генерал, оказывается, тот еще шутник. Волна тишины прокатилась по толпе. Люди замолкали, будто рядами, один за другим, начиная от грузовика. Точнее, если быть правильным, круглыми рядами. Все стали слушать выступающего. Даже шепот прекратился. «Уверен, всех вас уже оповестили о том, зачем я сегодня вас здесь собрал. Но я намерен повторить это еще раз, а также подробно рассказать, что случилось за последние дни в нашем городе». Я не услышал от генерала солдатского гонора, свойственного военным. Нет, это была вполне здравая, интеллигентная речь. «Как многим из вас уже известно, недавно к нам вернулся Владимир Николаевич, один из ученых-разработчиков адронного ускорителя, 30 лет назад чуть полностью не погубившего наш город. Также, благодаря ему и его внуку Максиму, объявился Ганс. Вы, конечно же, знаете, что Ганс – тот самый человек, виновный в сотнях смертей. Именно Ганс построил и запустил ускоритель, который 30 лет назад привел город к катастрофе». Собравшиеся недовольно зашептались. «Вообще-то этот город и строился ради ускорителя», – подумал я. Но поправлять генерала не собирался. «После недолгих переговоров, состоявшихся вчера, мы пришли к выводу, что нам необходимо повторно и более детально обсудить создавшееся положение. А главное – сделать это открыто. При всех. При всем городе. Поймите, я не собираюсь больше никого обвинять, даже Ганса. Прошло слишком много времени. Да и все и так знают. Но сейчас на кону снова жизни людей. И не только запертых в городе с 86-го года. А также жизни людей, родившихся и выросших тут, в Картанге. А это целое поколение. Ганс предлагает провести эксперимент снова. Если он пройдет удачно... Купол исчезнет, и мы, наконец, обретем свободу. Если нет, то погибнем все. Но Владимир Николаевич уверяет нас, что катастрофы больше не случится. И знаете, я даже готов поверить ему. Черт с ним, с этим куполом. Только собрал я вас здесь еще и для другого». Теперь неподвижно замерли даже мы с Ульяной, не говоря об остальных людях, создавших просто гробовую тишину. «Я собрал вас еще и для того, чтобы рассказать то, что скрывал от вас все эти годы». Генерал прокашлялся. «Почему препятствовал Гансу еще тогда снова проводить эксперимент? Дело не в куполе. Я могу поверить Гансу, могу поверить Владимиру. Могу поверить в то, что они вдвоем его снимут. Но для того, чтобы снять купол, как я уже знаю со слов Ганса, необходимо открыть доступ на третий уровень. Но если мы это сделаем, то освободим ужасное существо, что прячется там, способное уничтожить нас в считанные секунды». По толпе промчался шквал удивления. Этого они не ожидали. Возмущение создали гул. Толпа немного зашумела, но генерал смог успокоить их вновь. «Ага, скрывал он», — вполголоса проворчала Ульяна. «Мне стало интересно, как солдаты, оповещавшие вчера население о собрании, отделили фантомов от нефантомов и созвали сюда только последних. Или они приглашали на собрание только коренных жителей? Хотя за столько лет они уж могли всех запомнить». «Ну ладно, неважно», — решил я. Сейчас главное было дослушать генерала. «Внимание, граждане! Это еще не все! Я не закончил!» — осадил он толпу. Люди замолчали. «В существовании зла, которое Ганс освободил из синего зеркала, Сгустка, возникшего в результате эксперимента. Я убежден. Я сам видел его, так как присутствовал при проведении эксперимента на третьем уровне. Именно оно убило генерала Литвина и еще несколько солдат. Но мы смогли закрыть тогда третий уровень, ту огромную титановую сферу, похоронив в ней и существо, и синее зеркало. Не сомневаюсь, многие про это слышали, и эти многие также считают все бредом или моей выдумкой. Признаюсь, я никогда не говорил о зле на третьем уровне официально. Вы слышали о нем друг от друга только косвенно, передавая лишь выдержки из моих слов, сказанные в узком кругу. Но сейчас я авторитетно заявляю, зло существует. Вы можете, как и прежде, мне не верить, но что, если я говорю правду? Вы считаете меня злодеем, вы ненавидите меня, я это знаю. Но поверьте, я спасаю внешний мир от чего-то более страшного. Да что там страшного? Настолько ужасного, что делаю я это ценой ваших жизней. Ценой вашей свободы. Ценой вашего будущего, наконец. Будущего без Картанга. Я, как грамотный полководец, жертвую жизнями немногих ради спасения миллионов. Ведь что, если зло вырвется из города и погубит всех жителей планеты? Что тогда? А он действительно в этом убежден, подумал я про себя, в существовании зла. Поэтому и меня не пожалел, приказал своим солдатам стрелять по мне в квартире Ганса, на крыше и на ветрогенераторе. Лишь бы только я не попал в лабораторию. Благо, его военные не стреляли. Точнее, стреляли, но мимо. Но почему генерал до сих пор не убил моего деда? Хотя, понятно. Камнем преткновения здесь было наше беспрепятственное прохождение сквозь стену. Оно давало надежду всем нефантомным горожанам, и Заботину в том числе, хоть он это и скрывал. Мы, нефантомы, прошли сквозь стену, значит, и они смогут пройти. Логично же? Нужно было лишь узнать, как. Интересно, стоило ли сейчас пожертвовать доверием Ганса и успокоить людей этим? Но я пока молчал. «Только я не злодей», — продолжал Заботин. «Не злодей. Потому что, когда у нас появился шанс выбраться, я не стал сопротивляться. Не стал прятать от вас Владимира и Ганса. Ведь, во-первых, шило в мешке не утаишь, правильно? Вы бы все равно узнали об их возвращении хотя бы через ваших детей, от которых ничего не скрыть уже давно. Узнали и подняли бы бунт, который сдержать я уже бы был не в состоянии. Ведь у меня нет большой военной мощи, моя армия ограничена и в ресурсах, и в личном составе. Да и воевать против своих же людей я бы не смог. Совесть бы не позволила». А во-вторых, кто сказал, что я сам не хочу на волю? Кто сказал, что мне нравится проводить остатки своих дней в этом городе? Я, может быть, тоже желаю свободы. Но главное не это. Главное то, что я четко осознал другое. Если я не дам вам сейчас возможности выбора, вы не только возненавидите меня и моих солдат еще больше, но и уничтожите нас. Поэтому сейчас... Когда у нас появилась надежда на выход, я не буду препятствовать вам делать выбор. Осознанный выбор. Ведь в противном случае бунта мне не избежать. Кровавого бунта, который я сейчас всеми силами хочу не допустить. Ведь я знаю, как это страшно. Поэтому я смиренно сейчас иду на компромисс. Я собрал вас здесь ради того, чтобы открыто вам сообщить обо всем. Я не буду больше ничего скрывать. «Сейчас мы начнем обсуждение возможности покинуть город, а в конце я попрошу вас всех проголосовать за то решение, которое вы посчитаете приемлемым – выходить или не выходить. Рисковать своей жизнью и жизнями своих близких ради свободы или не рисковать. Но для начала я попрошу вас выслушать позиции всех сторон». В толпе вновь зашептались. Видно было, что генерал давно не выступал перед публикой, особо не знал, что говорить, часто повторялся и вряд ли готовил вчера речь заранее, но держался хорошо. Хотя нотки страха в его словах слышались постоянно. Да, Ульяна вчера сработала отлично, застала его врасплох и заставила бояться. «Что же, прекрасно», — думал я. «Он в меньшинстве и зажат. Плюс еще не все солдаты его слушают. Интересно, он об этом знает?» «Да даже если и да, у нас все равно были все шансы на победу». «Сейчас я хочу пригласить на трибуну Владимира Николаевича и Ганса. Только есть одна проблема. Ганс пока лично присутствовать не может, поэтому он будет говорить через усилитель. И да, ты, Максим», — генерал резко взглянул на меня, «если хочешь, тоже можешь подниматься». «А я?» — грозно фыркнула Ульяна. «И ты, если пожелаешь», — сухо ответил ей Заботин. «Пойдем», — шепнул я ей на ухо. «Когда у нас еще такая возможность представиться?» Но нас опередил мой дед. Он первый приблизился к трибуне, и после непродолжительных перешептываний с генералом солдаты помогли ему взобраться наверх. Он сразу попросил взять слово. В руках деда оказался рупор. «Здравствуйте, жители Картанга», — поспешно начал он. «Валентин забыл упомянуть еще кое-что. Если во время голосования вы примете решение выйти, то нам также будет нужна ваша помощь в восстановлении ускорителя. Одни мы не справимся. Нужны будут усилия всего города. Подумайте об этом сейчас. Командовать будем мы с Гансом, так что справимся с восстановлением быстро, не бойтесь». «Ведь все необходимое оборудование цело, нам надо лишь его соединить и подключить. А пока...» — дед задумался. «Пока просто знайте это». Слова деда люди встретили многозначительным молчанием. Хоть не возмущались, и то хорошо. «И еще», — продолжил дед, — «Ганс сейчас нас слышит и слышал все это время. Рация у меня в кармане». Поэтому повторять все для него не обязательно, и я благодарю Валентина Ивановича за предоставленную возможность мне и Гансу вступить в нашу дискуссию», — вежливо сказал он генералу. Тот одобрительно кивнул. В ту же секунду доктор пробился к трибуне и протянул деду черный чемодан. Дед открыл его на столе и изъял усилитель звука. Тот самый, в который я втыкал вчера рацию на первом уровне, чтобы слышать голос Ганса повсюду. Теперь дед взял подобный аппарат с собой, чтобы Ганса тоже было слышно всем. Аппарат, оказывается, был переносным и, судя по всему, работал на аккумуляторе. На одну тайну стало меньше. Вот что было в чемодане. Рацию дед тут же поместил в усилитель, который занял место на столе. А пустой чемодан был убран под стол. Теперь и Ганс присоединился к обсуждению, а мы с Ульяной пока стояли внизу. «Здравствуйте, люди!» — робко начал Ганс. «Мне очень тяжело сейчас будет говорить с вами, зная, как вы меня ненавидите. Но я все равно попробую, мне деваться некуда». Только прелюдию тогда я пропущу, извинения тоже, и перейду сразу к делу. Нет, я не отрицаю свою вину, поверьте. Я виноват перед вами, но сейчас речь о другом. Речь о вашем спасении, ну и о моем искуплении, наверное, тоже. Я видел, что ученый правда волновался. А для начала я хочу внести небольшую ясность. «Насчет возможности выйти раньше. Вы же точно об этом думали, и не раз, но это не было осуществимо никак. Возможность выйти появилась у нас только сейчас, потому что все прошедшие 30 лет наш город блуждал в космосе». По толпе опять прокатилось удивление. «Да», — продолжал Ганс. «Только пару месяцев назад мне удалось зафиксировать его на планете, чтобы мы смогли выйти. Раньше, все 30 лет, у нас такой возможности не было». «Хоть на нашей планете?» — крикнул кто-то из толпы. «Да», — ответил Ганс, — «С планетами все хорошо, не бойтесь, мы на Земле. Просто я говорю это к тому, чтобы вы не винили Валентина за то, что он удерживал вас здесь насильно. Не насильно. Мы все равно не смогли бы убраться из города, даже если бы он тому не препятствовал. Разве что в открытый космос. Об этом я потом вам подробно расскажу». «Как и о том, как ты привел сюда Владимира», — добавил Заботин. «Как вы знаете», — обратился он опять к народу, — «Владимир и его внук Максим как-то смогли беспрепятственно проникнуть под купол. Мы должны узнать, как. Ведь так, как они единственные, у кого это получилось, то они наша последняя надежда на спасение», — подытожил генерал. «Так, вот он как раз об этом и заговорил», — подумал я. «Умеет читать мысли? Прочитал мои?» Опасная формулировка. «На месте людей я бы сейчас попытался схватить нас. Пора вмешаться». «Но я правда не знаю, как мы попали в город», — ответил мой дед, опять меня опередив. «Я долго думал об этом, но разгадать данную загадку пока не могу. Если бы купол только впускал и не выпускал, то и вы бы это заметили». «Животные и птицы, случайно забредшие или залетевшие под купол, гибли бы мгновенно, как только попытались вернуться назад. Да и этих гостей извне было бы слишком много, они бы не укрылись от ваших глаз, поверьте. И ладно на Земле, а в космосе город бы постоянно пронзали различные космические тела, изрешетив картанг и убив вас в считанные минуты уже давно. Но нет. Купол не впускает сюда никого и ничего, это точно. Впускает через вспышки? Тоже нет. Дед почти цитировал сейчас то письмо, что написал тайно вчера мне. Вспышки – это лишь побочный эффект, возникший при разрыве пространств. Когда город полностью отделился от планеты, сместившись в пространстве, и улетел в космос, вспышки прекратились. Представьте, как круглой ложкой вы зачерпываете сладкий шарик мороженого. Так вот, момент зачерпывания и есть отрыв от пространства и смещение в нем. Но когда шарик кладут в чашу, вспышки исчезают. Дед любил применять в физике при объяснении сложного материала простые и понятные сравнения из повседневной жизни. Это был его конек. Благодаря этому я быстро обучился у него такому сложному предмету. «Так что пока это загадка на совести Ганса», — закончил дед свою речь. «Да, на моей», — заговорил в рацию немецкий ученый. «Но прошу вас», — чуть занервничав, продолжил он. «Если вы поверили Валентину на слово, то поверьте и мне. Это был разовый случай». Повторить тот проход сквозь стену я больше не смогу. Для освобождения всех и сразу надо убирать купол. И я могу уничтожить его. И да, признаюсь, зло существует. Или как там его назвал Заботин. Но другого способа провести эксперимент, кроме как предварительно открыв третий уровень, у нас нет. Правда, кое-что я могу предложить. «Вот ты и попался на вранье, Ганс», — подумал я. «Существо все же вылезло из зеркала». «Предлагай», — не дождавшись реакции толпы, рявкнул Заботин. «Я могу открыть сферу не полностью», — заявил Ганс. «Но нам придется быть начеку». «Что это значит?» — смутился генерал. «Это значит, что мы сможем тогда атаковать существо, не дать ему сбежать из лаборатории, а за это время провести эксперимент и даже дождаться после, пока все люди покинут город», — завершил предложение Ганс. «А потом включить купол снова и запереть его в пустом городе?» — догадался дед. «Но тогда все равно спасутся не все. Это очень рискованно». «Это все, что я могу предложить», — тихо ответил Ганс. «Граждане, давайте на чистоту. Вы все хотите отсюда убраться?» — обратился Заботин к народу. «Говорите правду. Я обещаю, что не подвергну вас за это никаким санкциям», — усмехнулся он. «Конечно! Да! Еще бы!» – загалдели в толпе. Он выделил на выслушивание мнения народа около минуты. Возгласы все это время не затихали, и они были только положительными. «Супер!» – я выдохнул с облегчением. «Хорошо. Тогда могу предложить следующее», – не подводя срединный итог, сразу продолжил генерал. «В нашем распоряжении есть военная техника. Немного, но есть. Мы даже умудрились еще тогда, после аварии и наводнения, достать из воды несколько танков и их восстановить. Плюс БТРы, склад с оружием и боеприпасами. И даже моя любимица сохранилась, правда, в единственном экземпляре». «Ты ее все-таки сюда привез?» – спросил Ганс. О чем шла речь, мне пока было непонятно. «Вы о чем?» – вмешался дед. «Привез. Как приняли в СССР на вооружение, так и выпросил у Минобороны. Ее сразу доставили сюда», – продолжал генерал. «Ну как, не я выпросил, конечно, Литвин. Но я его долго убеждал, а зама своего он не мог не послушать». «О чем вы говорите?» – не унимался дед. «Точка У», – гордо заявил Заботин. «Это на самый крайний случай», – обеспокоенно сказал Ганс. «Третий уровень же находится под землей». «А что тогда?» – поинтересовался генерал. «Можно, например, загнать танки в туннели, окружить сферу», – протараторил Ганс. «Да, только не забывай про отдачу от взрывов», – ответил Заботин. «Туннели могут обвалиться». «И пусть валятся», – заявил немец. «Или ударить точкой У сверху, в самый центр ускорителя», – предложил дед, но, похоже, шутя. «Отличная идея», – на полном серьезе подхватил его мысль генерал. «Приоткроем сферу и ракетой по зеркалу, как жахнем». «Нельзя, это помешает эксперименту», – возразил Ганс. «То есть сверху». «Сфера же скрыта где-то под озером», – возразил я, но меня никто не услышал. «Понимаю, но получается, для эксперимента все равно надо открыть сферу, а Ганс может открыть ее не полностью, так?» – переспросил уже известный генерал. «Так», – подтвердила рация. «Но только не я, а Володя. Он в этом спец, только он может открыть сферу, за этим я его сюда и привел». «Ну и чтобы потом эксперимент он провел тоже», — уточнил немец. «Тогда проделать надо следующее», — наконец решил собрать все предложения воедино Заботин. «Приоткрыть сферу, провести эксперимент, убрать купол, освободить людей, провести его снова, чтобы вернуть купол и запереть зло внутри уже пустого города навсегда, а потом еще и обратно в космос отправить можно». Пусть там болтается, но за это время нам, всему воинскому составу, в промежутке между двумя экспериментами, надо будет сдерживать всеми силами зло внутри третьего уровня. «Именно так», – тут же согласился Ганс. «Ну что же, раз это единственный вариант, разработка тактики защиты города будет на мне», – сказал Заботин. «Мы все продумаем заранее, но это потребует времени. Только танков у нас мало. Придется заблокировать или обрушить большинство туннелей лаборатории, а танки загнать лишь в некоторые. Но самое прискорбное, что некоторым из нас придется пожертвовать собой ради спасения остальных. Или...» «Да, прорвемся», — махнул рукой генерал. «У нас есть боеприпасы, снаряды». Бурная дискуссия как-то быстро началась. Только шла она в другом русле. Абсолютно неверном. Мне это не нравилось нисколько. Надо было исправлять положение, пора брать слово. Теперь меня больше никто не перебьет, уверил себя я, набрался решимости и... «Пока вы тут будете в игрушки играться, люди все равно погибнут», крикнул я во весь голос. «И что ты предлагаешь?» Первым услышал меня дед. «Можно?» – не желая больше держать свои мысли при себе, я разомкнул пальцы на животе Ульяны и продвинулся к трибуне. Только девочка успела вцепиться мне в руку и не отпускала. Пришлось взять наверх и ее. Заботин сделал жест рукой, и нам помогли подняться. Что же, теперь на трибуне собрались все основные действующие лица предстоящих громких событий в городе. Слева направо мы сели так. Ульяна с краю, рядом я, потом дед, стол с усилителем и завершал цепочку Заботин. Вот теперь приступим. «Это-то понятно, что жертвы будут, их не избежать», — рявкнул Заботин. «Но куда деваться? У меня других вариантов пока нет. Предлагай выход, если он у тебя есть». «Нет, не жертвы, генерал, не жертвы. Мы погубим весь город сразу, всех жителей до единого и нас в том числе», — заявил я. «И дело не в ускорителе, не в третьем уровне и не в запертом там зле. Дело в фантомном мире». «Объясни», — смутился Заботин. «Хорошо, рассказываю», — согласился я и следом обратился к народу. «Вы все питаетесь фантомными продуктами, вырабатываете фантомные питательные вещества в своем организме», — вещал я в рупор. «И делаете это уже на протяжении 30 лет. Вы все давным-давно профантомились, как говорил когда-то Петр Семенович. А что это значит для всех вас? А вот что. Вспомните, когда Ганс отключил фантомный мир, что с вами произошло?» Люди опять начали перешептываться. «Я потерял сознание», — послышался голос из толпы. «И я...» Подцепил кто-то за ним. Таких возгласов через минуту насчиталось несколько десятков. «Вот видите, а почему это произошло? Потому что ваш организм полностью истощился за считанные секунды, так как из ваших клеток исчезли все фантомные молекулы. Задумывались вы когда-нибудь об этом? Уверен, что нет». «Не буду говорить еще и про фантомную одежду, которая непременно исчезнет тоже. Но вот голым убежать из города еще возможно, а без сознания вряд ли». В толпе раздался смех. Кажется, я смог разрядить обстановку. «И что ты предлагаешь?» – спросил Заботин. «Этот вопрос, к счастью, решаем. Ганс», – обратился я к ученому. «Да, Максим», – сходу ответил он. «Те продукты из запасника, которыми вы питались 30 лет, вы их не все съели?» По толпе опять прокатились смешки. «Нет, что ты, тут еще полно всего осталось», — обрадовал меня Ганс. «Прекрасно», — кивнул я. «Ими мы и будем кормить город во время работы на ускорителе. Все те, кто станет помогать нам заново собирать коллайдер, должны будут получать пайки реальной еды. И не только, что я говорю, всех, абсолютно всех людей надо начинать кормить реальной едой уже сейчас, иначе восстановиться к моменту выхода мы не успеем». «Это если они проголосуют за то, чтобы покинуть город», — поправил меня Заботин. «Ну да», — кивнул я. «Я хочу добавить еще кое-что», — вмешался Ганс. «И это вас должно только больше обрадовать. Продукты под куполом портятся значительно медленнее, что фантомные, что обычные. Я тут, когда делать было совсем нечего, провел опыты и выяснил, что купол обладает таким своего рода консервирующим свойством, сохраняет свежесть всей еды в городе как можно дольше». «Видите, как замечательно? Людей будем кормить не такими и старыми продуктами», — радостно заявил я. «Это устроить несложно», — сказал генерал. «Я проведу опись, мы полностью распределим запасник. Разделим продукты так, чтобы всем досталось поровну. Плюс у нас же есть нефантомная фермерская продукция. В рацион питания включим и ее. Мы целиком откажемся от фантомного, начиная с этого дня». «Ну, в случае принятия положительного решения о выходе, конечно». «Согласен с Максимом. Жители должны будут восстановить свой организм до начала эксперимента, насколько это будет возможным». А он, смотрю, быстро подхватил идею, Сразу осознал всю серьезность проблемы и даже ни капельки не сопротивлялся. «Молодец», — подумал я. «Да, генерал, спасибо», — кивнул я ему. «Нам обязательно надо будет избавиться от фантомных молекул в нашем теле, хотя бы частично, иначе...» «Я понял. И это, правда, будет несложно сделать. Это я тоже беру на себя», — подтвердил Заботин. «Лично каждый продукт у стены проверю на нефантомность. Что-то еще?» «Да, генерал, к сожалению, это не все. Продолжай». «Итак», — сделав глубокий вдох, продолжил я. «Все мы прекрасно знаем, что людей, живущих в Картанге, для реального мира давно не существует. Мне так нравилось выступать сейчас перед тысячами людей, что я даже ловил от этого кайф. Надо же, а вчера думал, что буду бояться, стесняться, нервничать, обтекать потом, как только выйду на трибуну. Но нет. Да во мне пропадает отличный оратор». «Их имена либо были удалены из архивов, либо они родились уже здесь, в Картанге, как та же Ульяна. Всех детей, родившихся после 86-го года, для реального мира не существует. И всех людей, родившихся раньше, тоже, так как вы засекречены. Я пристально оглядел толпу, давая понять, что поднятый мною вопрос серьезен. Вы все призраки для настоящего мира. Вас будто нет. И вот представьте, что все эти люди...» Теперь я повернулся к сидящим на трибуне. «А их ни много ни мало 9000 человек, как мне сегодня сказали вы, генерал. Вдруг появятся, словно из воздуха, на территории Приморского края России. Думаете, вы останетесь незамеченными?» «Конечно, не думаем, но что нам делать?» — подыграла мне Ульяна. «Спасибо, мое солнышко». Я понимал, что говорил достаточно очевидные вещи, и их бы и без меня озвучили взрослые, только чуть позже. Но я решил сделать это раньше, прямо сейчас. И меня никто не перебивал, все слушали внимательно, чему я тоже сильно обрадовался. «Я считаю, что раз реальное правительство все равно рано или поздно о нас узнает, то не лучше ли обратиться к ним первыми, заранее? Уведомить их о нас», — добавил я. «А заодно запросить поддержку в нашей борьбе с древним злом на третьем уровне у армии, полиции или ФСБ». Я понимал, что это звучало как-то наивно, но как еще мне было подать такую информацию? Толпа затихла. Тишину прервала Рита, которая резво вырывалась к трибуне. «Ну уж нет, они в первую очередь всех нас убьют!» Она закричала так, что ей даже не потребовался рупор. «И церемониться не будут!» «Мы этого пока не знаем. Сейчас в современном мире существует новейшая военная техника с очень мощным боевым потенциалом», — продолжал умничать я. «Если правительство окажет нам поддержку, мы отобьемся от того, что скрывается внутри третьего уровня в два счета, чтобы там ни пряталось и какой силой ни обладало. И это не все. Жителям после отключения фантомного мира и освобождения из-под купола понадобится медицинская помощь. От влияния фантомной материи так просто не отойти за каких-то 5-6 месяцев. Или сколько мы там собрались восстанавливать ускоритель? Как это ни прискорбно, но оказать помощь нам могут только люди извне. Мы должны к ним обратиться, генерал, это не обсуждается». Я посмотрел на Заботина. «Нам нельзя остановиться вне закона сразу после освобождения, иначе все равно погубим жителей Картанга». «Максим, ты говоришь сейчас так, будто уже связался с кем-то из внешнего мира», — догадался мой дед. «Признайся, они уже вышли на тебя? Кто? ФСБ? Правительство? Разведка? Они уже узнали про наш город и его возвращение?» Он посмотрел на меня, как на нашкодившего мальчишку. «Черт, дед слишком хорошо меня знал, чтобы разоблачить в считанные секунды, но отступать я не собирался. Я недоверчиво оглянулся, потом нагнулся к Ульяне и прошептал ей на ухо. «Пора активировать протокол». «Что? А, ну да, какой?» — пока не сообразила она. «Мой, помнишь?» «Да, точно, действуй», — кивнула она. «Супер. Одобрение от моей второй половинки было получено. Я полностью готов». «Нет. С ними связался, точнее, как мне кажется, пришел прямо на Лубянку Ваня, мой друг. Но по моему согласию, конечно», — начал всенародно признаваться я. «А потом спецслужбы помогли моему отцу в Магадане». «Да, недолго мы с Ульяной хранили эту тайну. Всего-то пару часов. Но таковы обстоятельства. Приходилось сейчас раскрывать все карты». «Максим!» — дед надел на себя маску осуждения. «И ты это от меня скрывал?» «Дед, это было еще тогда, когда ты от меня тоже много чего скрывал. Что мне было делать?» — парировал я. «Поддержки, кроме друга, у меня не было никакой. Я отчаялся и согласился на его предложение. Я вообще не верил, что он пойдет на Лубянку, но Ваня рискнул. И пришел. И знаешь, сейчас, много чего осмыслив, я вижу в этом одни лишь плюсы». «Что твой отец делает в Магадане?» — спросил дед, пытаясь отстраниться от основной темы. «Искал того, кто отправлял нам письма. Тоже по моей просьбе. И нашел своего настоящего отца. Правда, уже в морге. ФСБшники с этим ему в Магадане хорошо помогли. Даже увезли его сами туда. Отец звонил, когда мы были в больнице», — повторил я это снова. «Да, ты говорил. Забыл», — вспомнил дед. «И главное, что сказал тогда мне отец, что если мне понадобится помощь спецслужб, то я должен буду позвонить своему другу Ване», — выложил я как на духу далее. «Но почему ты не сказал нам с Гансом об этом заранее?» — продолжал допрос дед. «Общались мы пока уже не в рупор». «Заранее?» — возмутился я. «Чтобы вы мне приказали заткнуться, засунуть эту информацию себе куда подальше и ни при каких обстоятельствах не рассказывать никому?» «Ну уж нет. Пусть все теперь знают, что у меня есть контакт с ФСБ. Пусть все знают, что внешний мир узнал о возвращении Картанга. Людям сегодня принимать решение, забыл? Я не имею права от них это скрывать». «Но это же повлияет на исход голосования», — возмутился Ганс. «Повлияет. Я этого и добиваюсь», — выпалил я. «Но это правда, которая рано или поздно бы все равно всплыла». «Ладно, может быть, Максим и прав», — остановил пыл Ганса Заботин. «Простите, конечно, что я лезу со своими идеями раньше вас. Уверен, вы бы обсудили этот вопрос и так. И без моего участия дошли бы до него. Да, я выскочка, но я не жалею, что мы заговорили сейчас об этом сразу», — добавил я. «А почему они сами тебе не звонят?» — не унимался дед. «Боятся, что спугнут, как мне кажется», — предположил я. «Папе также кажется, кстати. Ведь так, как мыслит Рита, мыслят многие здесь собравшиеся. Я сам не знаю ничего конкретного насчет спецслужб. Друзья они нам или враги, понятия не имею. Спасут ли они нас или уничтожат? Отправят ли они вас на опыты, убьют сразу или помогут устроиться в новом мире? Ну не знаю я. Но выхода у нас нет. Остаться здесь не вариант. Откроем третий уровень, погибнем. Отключим фантомный мир, погибнем. Не остановим зло, погибнем. Сдадимся ФСБ, попадем на опыты, а может и не попадем. Все возможные варианты-то так себе, я понимаю. Но, граждане, мы наконец-то задумались о том, как отсюда выбраться. Давайте не сдаваться. Я уже говорил Ульяне, теперь скажу вам о небольшой подстраховке. ФСБ не знает наше местоположение». «Геолокация телефона указывает на Камчатку. Поэтому если я им не скажу сам, где мы, Город не обнаружат какое-то время даже они». Конечно, я им немного соврал. Ульяна была права. То, что мы в Приморье, знал и Ваня, и даже моя мама с папой. А значит, знали и спецслужбы. Но допустить бунт сейчас было никак нельзя. Я замолчал, а генерал демонстративно задумался. Он просидел так больше минуты, все это видели, но никто не позволил себе его отвлекать. И вот он, наконец, снова взял слово. «Я вот что скажу». Он тяжело выдохнул. «То, что я видел в лаборатории, остановить нашими силами невозможно. Задержать ненадолго, да, и то. Несколько часов мы сдерживать зло не сможем точно. Так, минут 10 от силы. Но этого не хватит, чтобы спасти всех людей и увести подальше от города. Знаешь, Максим, ладно, если они помогут, я согласен. Я готов сам поговорить с их начальством. Опыт есть. Еще в СССР я с КГБ плотно дело имел. Знаю их. А психология у спецслужб со временем не меняется. Беру их на себя». «Нет», — остановил его я. «Одному вам я с ними говорить не дам. Мало ли, что вы им там скажете. Другу я позвоню сам, наедине. Кстати, таковы были и условия спецслужб». «Я согласен, мы зашли в тупик. Нужно что-то делать», — вмешался дед. «Но ты точно будешь говорить один? Максим, я не хочу тебя обидеть, но это серьезные люди. Ты не вытянешь такой разговор самостоятельно. Я должен тебе помочь. Ладно, так и быть, говори сам, раз они просили. Но я буду просто сидеть рядом и подсказывать, что отвечать. Я буду писать на листочке. Они не услышат меня и ни о чем не догадаются, уверяю». «Какие условия, Боже!» – недоверчиво фыркнул генерал. «Как я сейчас понял, они просто предложили помощь. Да, ты будешь звонить этому Ване своему, но говорить с ними может кто угодно. Понятно, что они хотели бы вначале услышать тебя, Максим, и желательно наедине. Промыть мозги 17-летнему парню – это у них за здрасте. Но позволить этого я им не могу. Это мой город, я за него в ответе. Я тоже буду говорить с ними. Я их быстро поймаю на лукавстве. И не спугнем мы никого, поверь. Они ведь тоже заинтересованная сторона. Они вынуждены будут выйти с нами на диалог». «Один он говорить не будет», — заявил Ганс, оставляя меня в абсолютном меньшинстве. «Я виновник всего. Виновник катастрофы. Виновник создавшегося положения. Я и составлю ему компанию. Думаю, раз спецслужбы так заинтересовались городом, то им нужна будет информация по ускорителю, по всем моим разработкам. Зачем? Не знаю, но нужна. Я это чувствую. Для какого-нибудь супероружия. А дать им ее смогу только я. Есть шанс выгодно ею воспользоваться. Обменяю свою жизнь на жизни всех вас. Надо же как-то расплачиваться за свои грехи. Не переживайте, все будет хорошо. В реальном мире мне все равно вышка светит, а я попробую предложить им свои мозги в обмен на свободу всех граждан Картанга». «Вышки там уже давно нет», — поправил его мой дед. «Ну, пожизненное, значит», — проворчал немец. «А как же истечение срока давности?» Дед либо издевался над ним, либо был серьезен, я так и не понял. «Какой давности, Володь?» — возмутился Ганс. «Я убил сотни людей, у этого нет давности. Да я и сам готов сдаться». «Российская Федерация тебя судить не будет. Ты провинился в другой стране, в СССР», — настаивал на своем дед. «Этого мы не знаем. Если я буду им нужен, они все равно с меня не слезут. Но это и хорошо, ведь если я нужен им, я собой пожертвую», — подытожил Ганс. «Вы и ваша свобода для меня дороже моей жизни». «Я с тобой», — сказала мне Ульяна, подобрав идеальный момент, когда меня все равно все взрослые уже дожали. «Пожалуйста, я не буду мешать, только слушать. Пожалуйста, не отказывай». Я нехотя кивнул. Девочка улыбнулась. «Да, набралась компания для уединенного разговора», — бросил я сарказм. «Тогда предлагаю собраться в кафе», — сказал дед. «Дискуссию пока придется прервать, раз нарисовались новые обстоятельства. Ты не против, Валентин?» Мне нравилось, как дед вел себя сейчас. Уважал главного, Заботина, хоть его и недолюбливал. Но этикет на первом месте, молодец. «Не против», — кивнул Заботин. «Граждане», — продолжил он в рупор, — «нам придется ненадолго вас оставить. Прошу нас простить и, пожалуйста, не расходитесь. Мы все решим сегодня, я вам обещаю. Надеюсь, через час мы договоримся и вернемся. Потом сообщим все вам и сразу же проголосуем. Дождитесь результата переговоров, прошу вас». В толпе прозвучали одобрительные возгласы. «Прекрасно. Небольшой технический перерыв. Или большой. Я пока не знал, сколько все займет времени, но этому был рад. Кажется, я начал менять ход событий. Замечательно. Постоянно возвращал всех к сути, заставлял обсуждать главные вопросы и не распыляться по мелочам. Хоть это и выходило слишком спонтанно и явно шло не по плану. Но по чьему плану? По чьему плану тут все должно было идти? Кажется, плана-то никакого и не было. И ни у кого. «Вернемся, как все обговорим, ждите», — добавил дед и первый поднялся с места. Спуститься ему помогли военные, рацию он забрал с собой, а усилитель оставил на столе. «Ладно, идите, начните пока разговор, а я присоединюсь минут через 15», — добавил Заботин. «Но...» — попытался встрять я. «Молчи», — буркнул генерал. «Да, без меня вам переговоры не вытянуть, но мне нужно пока обдумать, какие им выдвигать требования. Если я просчитаюсь, и они нас обманут, то нам придется обороняться не только от древнего зла, но еще и от них, так что приду чуть позже». «Ты не уточнил, ведь мы будем в таком случае выдерживать осаду под землей», — не совсем уместно добавил Ганс, усмехнувшись. «Если правительство вдруг решит штурмовать город после снятия купола, нам останется только прятаться в лаборатории. А там зло. В итоге снаружи враги, внутри враги. Красота. Одни против всей страны и аномального существа». «Постараемся этого не допустить», — сказал мой дед. Генерал был сегодня на редкость покладистым. «О да». Он находился в меньшинстве, с маленькой армией и под негласным давлением жителей, которые выйти-то, кажется, хотели. И, конечно, под шантажом Ульяны, чьи подданные все еще находились у стены и уходить явно не собирались. Я понимал, что генерал пока наш союзник, он не будет вредить. И главное, я не был против того, чтобы он воспользовался своим умением вести переговоры и помог нам. «Пусть помогает. Лишний острый ум нам сейчас точно не был в нагрузку. То, что и дед будет одним из участников разговора с ФСБ, меня вначале смутило, но потом я смирился. Он был прав. Сам в одиночку, да даже при помощи Ганса, я такую беседу не потяну. Ни за что. Я это понимал, моего опыта не хватит. У меня его и нет. Откуда ему взяться?» Мы опять сильно рисковали. Уверен, и Ганс, и дед, и Заботин были сейчас злы на меня за то, что я скрыл от них свой контакт с ФСБ. Может быть, было и лучше поговорить со спецслужбами до собрания, кто знает. Но подсознательно я был уверен, что сейчас поступал правильно, хотя бы наверняка. Генерал и так слишком скоропалительно решил собрать людей на площади, ничего толком не обдумав. Но за это спасибо Ульяне, так что пусть пожинает плоды. Вырулим. Попробуем не загнать себя в тупик. И не из такой задницы выбирались, думал я. В крайнем случае, я ни о чем не жалел точно. И кое-что меня сейчас даже обрадовало. Особо обрадовало. Я наконец-то услышу Ваню. Если честно, я сильно по нему соскучился. Так рисковал ради меня. Да он герой. Настоящий герой. Как же там сейчас мой друг? Что с ним? Все ли хорошо? Сейчас узнаем. Осталось несколько минут. Толпа расступилась и пропустила нас к кафе. Игра продолжалась.